Общественно-правовой идеал просвещения – коллизия частного интереса и общей справедливости. В работах Лока содержалась не только сенсуалистическая критика метафизики, не только эмпирическая теория познания. Он разработал также принципы естественного права, предложил тот естественно-правовой идеал, в котором выразились потребности набирающего силу буржуазного класса. К неотчуждаемым правам человека, согласно Локку, принадлежат три основных права – на жизнь, свободу и собственность. Право на собственность у Локка в сущности тесно связано с высокой оценкой человеческого труда. Воззрения Локка близки к трудовой теории стоимости Смита. Локк, как и представители классической буржуазной политэкономии, убежден в том, что собственность каждого человека есть результат его труда. Правовое равенство индивидов является необходимым следствием принятия трех неотчуждаемых прав. Как и большинство просветителей, Локк исходит из изолированных индивидов и их частных интересов. Правопорядок должен обеспечить возможность получения выгоды каждым, с тем, чтобы при этом соблюдались также свобода и частный интерес всех остальных. Из Англии идеи Ньютона и Локка были перенесены во Францию, где встретили восторженный прием. Благодаря, прежде всего, Вольтеру, а затем и другим французским просветителям, философия Локка и механика Ньютона получают широкое распространение на континенте. Человек в философии XVIII века предстает, с одной стороны, как отдельный изолированный индивид, действующий в соответствии со своими частными интересами. С другой стороны, отменяя прежние добуржуазные формы общности, философы XVIII века предлагают вместо них новую юридическую всеобщность, перед лицом которой все индивиды равны. Во имя этой новой всеобщности просветители требуют освобождения от конфессиональных, национальных и сословных границ. В этом отношении характерно творчество немецких просветителей, в частности Лессинга. «Какому Богу нужно, чтобы люди из-за него друг друга убивали?» — восклицает Лессинг в «Натане мудром». Любая из религий, будь то христианство, мусульманство или иудаизм, не высветленная разумом и не прошедшая его критики, есть, согласно Лессингу, не более чем суеверие. И в то же время в каждой из религий заключена истина в меру того, каких содержаний проникнуто духом нравственности, разума и любви к ближнему. В творчестве Лессинга явственно слышатся протестантские мотивы. Деятельность ремесленника, промышленника, купца, вообще всякий труд, приносящий доход трудящемуся и пользу его согражданам, занятия почтенные. Рассудительность, честность, трудолюбие и великодушие – вот основные достоинства положительного героя просветительской драмы и романа. Этот новый герой – гражданин мира. Ему чужда слепая приверженность своему узкому мирку, какого рода ни был этот последний. Он находит хороших людей в любом народе, в любом сословии и вероисповедании. И не случайно гражданин мира, этот носитель чистого разума, стал излюбленным персонажем немецкого просвещения. Главная коллизия, которую пытается разрешить философия XVIII века, состоит в несовместимости частного человека, то есть индивида, который руководствуется только собственными интересами, себелюбием и своекорыстием, и человека вообще, носителя разума и справедливости. Начиная с Гоббса и кончая Кантом, философы нелицеприятно заявляют, что собранные вместе частные эгоистические индивиды могут только вести между собой войну всех против всех. Литература эпохи Просвещения не жалеет красок для изображения такого законченного эгоиста. Что же касается разумного и правового начала, то его носителем является не эмпирический индивид, жертва и орудие собственных эгоистических склонностей и инстинктов, а именно человек вообще, идеальный представитель рода, впоследствии получивший у Канта имя трансцендентального субъекта.